Глава 36. Семейный обед. День только входил в силу, а я уже успел устать улыбаться и махать рукой в объективы камер. Невольно вспомнился фестиваль, на котором мне довелось познакомиться с Алиной. Тогда на семью Морозовых мало кто обращал внимание. Сейчас же все изменилось. Когда на середине фотосессии ко мне подошел Денис, толпа неожиданно оживилась. «Можно фото сразу с двумя братьями Морозовыми?» — попросил здоровяк в черном плаще, очень сильно похожим на мой. Денис покосился на толпу, а потом взглянул на меня и глухо спросил, стоит ли. «Что за вопрос?» «Конечно, стоит», — заверил его я и приобнял княжича за плечо. «Мой брат скромен, но вам стоит знать, что он шикарный огневик. Видели бы вы, как он умеет зажигать?» «Покажите», — пискнула девушка с рисунком косы на щеке. Денис криво усмехнулся и вскинул руку, из которой вверх вырвалась огненная лента. Я же сплел ее со своей тьмой, и огонь мигом сделался черным. Зрители заохали, вспышки камер вынуждали щуриться. Вид и впрямь был впечатляющий. «Морозовы!» — принялись скандировать фанаты, чем заставили Дениса смущенно улыбнуться. Дальше началась фотосессия со всеми желающими, и их оказалось немало. Отказывать мы никому не стали. Позировали с применением силы, подписывали плакаты, блокноты, записывали короткие видео для друзей, знакомых и родственников, которым не удалось оказаться на Русальей неделе. Несколько девушек попросили расписаться прямо на своих футболках. «Ты не проголодался?» — спросил я, когда поток желающих закончился. «Если ты заплатишь за обед», — напомнил брат мою же давнюю просьбу. И я усмехнулся, снова вспомнив тот фестиваль. «Я тебя просил не так», — я состроил жалобное лицо и затянул. «Дяденька, дайте копеечку». Денис засмеялся, вышло у него это почти без напряжения. «Пойдем к воде», — предложил он. «Там на мостках никого нет, охрана не пускает до вечерних купаний». «Только если ты не попытаешься меня там утопить», — в шутку сказал я и ткнул брата в бок. «Не стану я этого делать», — ответил он с неожиданной серьезностью. Мы спустились к реке. По пути я попросил морецкого мальчонку в грубой льняной рубахе принести нам чего-нибудь съестного и бутыль холодного кваса. Тот угодливо кивнул и опрометью бросился прочь. Дружинники, стоящие вдоль берега, пропустили нас к мостику, уходящему над водой к стоявшей на сваях небольшой площадке. Мы прошли по скрипучим, выбеленным временем доскам. Старая ветла далеко раскинула свои ветви и надежно заслонила солнце. Однако лучи отражались от поверхности воды и играли бликами на наших лицах и одежде. Денис уселся на крайнюю доску, сложив ноги по-турецки. Я же опустил ступни в воду. Обувь не пропускала влагу, и я наслаждался прохладой. «Хорошо здесь», — произнес брат, запрокинув лицо к небу. «Спокойно». «Только не сегодня», — заметил я. «С тобой все изменилось», — усмехнулся княжич. «Никогда бы не подумал, что все так сложится, когда делал тот риту...» Он запнулся, потряс головой и быстро поправился. «Когда велел привести тебя из Мурома?» Он многозначительно посмотрел на меня, и стало ясно, что брат пытается убедить меня в честной игре. «Ритуалом отец отправил меня из этого мира, а ты просто вернул домой», — не стал смущаться я. «Мы ведь с тобой оба знаем, что я настоящий Морозов». «Знаем. Мне до сих пор не верится, что отец скрывал, что у меня есть брат». «Он много чего скрывал», — согласился я. «Не знаю, может, у него и впрямь не было выбора». Денис обернулся ко мне и удивленно произнес. «Ты его оправдываешь?» Я пожал плечами. «Хватит с него собственных грехов. Какой толк от того, что я стану винить его в своих комплексах?» «Ты хочешь сказать, что понимаешь его?» Парень упрямо поджал губы. Я вздохнул. Он наш отец, и этого не изменить. Но я уверен, что не обязан жить под его крылом и подчиняться ему только потому, что он когда-то умудрился сделать беременной нашу мать. При упоминании матери княжич замер и уставился на речную гладь. Его кадык дрогнул. «Я не знал», — сипло сообщил он. «Отец говорил, что она умерла от ран, что это Александр виноват». Я усмехнулся и неожиданно зло перебил его. «Легко винить темного. Чего еще ждать от такого, как наш дядюшка или я, не так ли?» «Перестань», — беззлобно огрызнулся парень. «Ты ведь понимаешь, что я верил ему». «А сейчас?» Княжич вздохнул и пригладил растрепавшиеся на легком ветру волосы. Он не подтвердил, что знал о том, как погибла мама, признался он после недолгой паузы. «Не погибла». Я подвинулся ближе и положил ладонь на плечо брата. «Она не смогла умереть, прямо как Александр, и ее отправили в другой мир». «Я не понимаю, как это возможно». В его голосе появилось отчаяние. «Все это кажется мне таким странным и неправильным». «Прям как призыв темного двойника», — подначил я его. Парень окинул меня осуждающим взглядом, и мне подумалось, что еще не все потеряно. «Ты правда старший?» — хмуро спросил он. Я кивнул. «Теперь понятно, почему ты сильнее». «Как и Александр сильнее отца», — ответил я. «Почему он отказался от титула?» «По той же причине, по какой я никогда не стану претендовать на звание князя Морозова», — ответил я. «Мне претит постоянно соответствовать и оправдываться». Парень махнул рукой за спину на гуляющих людей. «За что оправдываться? Тебя любят миллионы подданных империи, да и за ее пределами тоже». «Как долго это будет продолжаться?» — осведомился я. «Морозовы могут простить темного княжича, но простят ли князя с проклятым даром?» «Простят», — уверенно заявил Денис. Я покачал головой. «Не хочу проверять. К тому же я считаю тебя лучшим князем, которого заслуживает наша семья». «Скажешь тоже», — неуверенно ответил брат. «Я наделал очень много ошибок, и будет сложно их исправить. Да не знаю, получится ли». «А кто из нас без греха?» — удивился я. «Я вон в остроге оказался и в другой мир сходил». Я запнулся и замолк, поняв, что сказал лишнее. Денис повернулся ко мне и вперился испытующим взглядом. «Тоже молчать будешь?» — тихо уточнил он. «Не буду», — решился я и нервно потер лоб. «Ты имеешь право знать. Я могу ходить по мирам, как и отец, как дядя. Быть может, и ты». Тут я посмотрел на брата по-иному, словно видя впервые. Вдруг это на самом деле передается по наследству, и мужчины нашего рода ходят по мирам. Стоит расспросить об этом отца, а если он не скажет, то смотаемся к дяде. «Куда?» — побледнел Денис. «Туда, где он сейчас живет», — просто ответил я. «Не хочется с ним пересекаться». «Поверь, он не держит на тебя зла», — уверил я братца. «Там время бежит немного иначе, для него сейчас прошло достаточно лет. Дядя успел остыть и найти себе дело по душе. Стал большим человеком». «Какое же там может быть дело для темного?» — недоверчиво спросил Денис. «Да чего же у тебя стереотипные взгляды?» — вздохнул я. «Надо с этим работать, и я не шучу». «И что ты предлагаешь?» «Раз отец вернулся, то ты больше не обязан тащить на себе вес княжеской доли. Давай чаще видеться, брать общие контракты, ходить в бане Шереметьевых». «Ты там бывал?» — удивился брат. «Это же легендарные бани. Там есть банщик, которому сам император записывается, чтобы его отходили вениками». «Значит, будет у тебя повод проверить, насколько веники там хорошие», — улыбнулся я. «Милздри, я вам харчи принес», — послышался за спиной тонкий голосок. Мальчишка в забавном старинном наряде стоял на берегу, держа в руках разнос со снедью. «Давай сюда», — я махнул рукой. И парень прошел по настилу. Вскоре перед нами оказалась большая обожженная доска, на которой лежали куски поджаренного на углях мяса, нарубленные сочные помидоры и огурцы, присыпанные горьковатой крупной солью, хрустящие перья лука и ломти серого ароматного хлеба. На природе любая еда кажется вкуснее, но именно эта пища показалась мне особенно аппетитной. Может, потому что мы ели ее вдвоем с братом? Он расстегнул куртку и, не беспокоясь о том, что заляпает жиром рубашку, уплетал мясо. «И как тебе в Снежинграде?» — спросил он, когда мы немного утолили голод. «Пафосно», — ответил я односложно. «Слышал, тебе теперь принадлежит уровень ниже?» «Все так», — подтвердил я. «Получилось взять со скидкой одной очень скандальной особы». «Отец хотел, чтобы ты записал их на мое имя, но я не хочу. Пусть эти апартаменты останутся за тобой. И остальное тоже. Знаешь, этот фестиваль решил большую часть наших незакрытых финансовых вопросов. Получилось отремонтировать дома, построить несколько новых. И не только здесь, кстати, у нас ведь не одна деревня. И в каждой запись гостей до самой зимы. Это ведь хорошо», — заметил я. «И еще, Водянова смогла выбить нам дотацию от империи на содержание бастардов», — — похвастался Денис. «Это как?» — заинтересовался я. «Она оформила документы на основании приюта для бастардов. Теперь мы можем брать на воспитание подростков и детей, которых будем курировать и устраивать подмастерьями ведьмаков в новые семьи. А за это имперское казначейство будет списывать часть налогов на торговлю и ведение гостиничного дела». «Лилия умница», — сказал я и тотчас прикусил себе язык. Украдкой покосился на брата, который сделал вид, что не услышал моей фразы. Или и правда не обратил внимания на сказанное мной. Вместо этого продолжил, меняя тему разговора. «Федор велел передать тебе привет». «Спасибо, ему тоже передавай, вы уж его не обижайте». «Ты чего?» — нахмурился парень. «Отец домового очень уважает, и я его всю жизнь знаю. Жаль, что тебя не было в моем детстве», — вдруг выдал княжич. «Мне всегда не хватало брата». «Значит, ты с супругой обязательно заведи не меньше пары ребятишек», — посоветовал я. Денис на секунду смутился, а потом вздохнул. «Не уверен, что смогу», — робко начал он. Но быстро поправился. «То есть, что у меня получится?» «Ты про Ксению?» — не стал я ходить вокруг да около. «Ты уже все понял», — кивнул он. «Я не знаю, что она на самом деле испытывает ко мне. Вдруг просто хочет быть рядом с братом Темного». «Значит, ты не сильно расстроишься, если я признаю, что теперь у тебя появился шанс выяснить, насколько эта девушка заинтересована в тебе лично?» «Что это значит?» — насторожился брат. «Она записывала нашу беседу в том доме». Парень окаменел, и в его глазах полыхнуло пламя. Воздух тотчас принялся разогреваться, передо мной поплыло марево. «Остынь», — потребовал я и встряхнул брата за плечо. «Это отец заставил ее, и девчонка не смогла ему отказать». Княжич помрачнел и закусил губу. «Вот же!» «Это ничего не значит», — попытался уверить его я. «Но я сказал, что больше она не станет вести мой блог». «Ясно», — ответил он и отвернулся. «Прости». «Пусть так и будет», — брат резко мотнул головой. «Если эта девушка не для меня, то лучше я узнаю об этом сейчас. Я не хочу больше лжи от тех, кто мне дорог». «Но с отцом поговорить все же надо. Если нужна поддержка...» «Сам справлюсь», — твердо заявил парень, и я поверил, что он сможет. «Ему не стоит лезть в мою жизнь. Раз он вернулся, то пусть вновь княжит, но не ждет, что я стану, как раньше, подставлять ему». Он явно собирался сказать щеку, но все же выдавил. «Плечо». «Ты ему ничем не обязан», — согласился я. «В конце концов, других детей у него нет, и ему придется принять тебя таким, какой ты есть, чтобы сохранить статус». Денис помрачнел еще больше. Его плечи опустились. «Ты ведь не знаешь, что у него договор с Сиреной?» Тон брата резко помрачнел. «Что она должна родить его первенцу ребенка?» Продолжил я бесцветным голосом. «Это я никогда не смогу понять. Пусть она и не совсем человек, но ведь Лилия нам не чужая. Я никогда бы не стал требовать от нее этого». «А тебе и не понадобится», — хмуро сообщил мне брат. «Отец надумал сам завести еще одного ребенка». Я понял, к чему ведет брат, и с трудом подавил в себе приступ накатившей злобы. Сжал кулаки так, что ногти больно впились в ладони, а костяшки пальцев побелели. «Значит, ты станешь князем чуть раньше, чем думал», — глухо произнес я, поднимаясь на ноги. «Потому что этот зажравшийся дяденька не посмеет даже пальцем тронуть мою девушку». Я старался, чтобы мой голос прозвучал спокойно, но Денис уловил перемену настроения. «Твою? Ты ведь сказал, что не станешь требовать от нее исполнения». «Ты совсем дурак, Деня?» — я покачал головой. «Я выбрал эту девушку и хочу, чтобы она стала моей спутницей. Не вынашивала для меня ребенка и не исполняла условия контракта, а просто была со мной». «Она Сирена», — шепотом напомнил Денис, — «которая может высушить тебя до донышка». Я хитро усмехнулся. «Любая женщина немного Сирена, братец. Да и твоя Серова тоже не самая простая девица, но ты решился ввести ее в семью, несмотря на ее родословную». «Это другое. Она меня не убьет», — резонно заметил парень. «Я бы не был в этом так уверен», — хмыкнул я. «Тебя может ждать большой сюрприз». «Что ты решил делать?» — обеспокоенно спросил парень, становясь рядом. «Показать, кто в доме хозяин, потому что наш батюшка чуточку заигрался в Бога». «Я с тобой». Мне захотелось отказаться, но я поймал раненый взгляд брата и понял, что не могу отталкивать его. В конце концов, он часть моей семьи, которую я очень желал сократить на одного человека. Мы вместе. Я подал парню руку, и он крепко стиснул ее в своей. И мы направились в сторону деревни.